Заключение. В этих сказаниях изображено древнее монашество как бы на картине. Старцы-повествователи изобразили с простотой и верностью, как изумительные духовные совершенства иночества первых веков христианства, так и разнообразные увлечения многих членов его немощью, растленного падением естества. И при верности, соединенной с простотою, которыми отличается эта живопись, положение древнего монашества, будучи отделено от нас пространством многих веков, остается недовольно ясным, как бы здание, отделенное от взоров густым туманом. От зрелища, представляемого древностью, обратимся к зрелищу, представляемому современностью. Что должны сказать мы о себе? Как жить? Как действовать нам? Ответ на эти вопросы находим у древних иноков. Они предвозвестили о нашем положении, они и предначертали образ действования в этом положении. В последнее время, сказал один из них, те, которые поистине будут работать Богу, благоразумно скроют себя от людей и не будут совершать посреди их знамений и чудес, как в настоящее время. Они пойдут путем делания, растворенного смирением, и в Царстве Небесном окажутся большими отцов, прославившихся знаменями. Какое основательнейшее наставление, какое утешение для нас в этих пророческих словах знаменоносного и духоносного отца по причине умножения соблазнов, по причине всеобщности и господства их, по причине забвения евангельских заповедей и пренебрежения ими всем человечеством, необходимо для желающего спастись удаление от общества человеческого в уединение наружное и внутреннее. По причине иссякновения благодатных руководителей, по причине умножения лжеучителей, обманутых бесовской прелестью и влекущих весь мир в этот обман, необходимо жительство, растворенное смирением, необходимо точнейшее жительство по евангельским заповедям, необходимо соединение молитвы с плачем о себе и о всем человечестве, необходима осторожность от всякого увлечения разгорячением, думающим совершать дело Божие одними силами человеческими, бездействующего и совершающего свое дело Бога. «Спасая и да спасет свою душу, сказано остатку христиан, сказано Духом Божиим. Себя спасай. Блажен, если найдешь одного верного сотрудника в деле спасения. Это великий и редкий в наше время дар Божий. Остерегись, желая спасти ближнего, чтобы он не увлек тебя в погибельную пропасть. Последнее случается ежечасно. Отступление попущено Богом. Не покусись остановить его немощной рукою твоею. Устранись, охранись от него сам, и этого с тебя достаточно. Ознакомься с духом времени, изучи его, чтоб по возможности избегнуть влияния его. Ныне почти нет истинного благочестия, говорит уже святитель Тихон за 100 лет пред сим. Ныне одно лицемерство. Убойся лицемерства, во-первых, в себе самом, потом в других. Убойся именно потому, что оно в характере времени и способно заразить всякого при малейшем уклонении в легкомысленное поведение. Не подвязайся на показ человеком, но в тайне для твоего спасения пред очами Бога, и очистится твое поведение от лицемерства. Не осуждай ближних, предоставя суд над ними Богу, и очистится сердце твое от лицемерства. Преследуй лицемерство в себе, изгоняй его из себя. Уклонись от зараженных им масс, действующих и намеренно, и бессознательно в направлении его, прикрывающих служение миру служением Богу, искательство временных благ, искательством благ вечных, прикрывающих личиной святости порочную жизнь и душу, всецело преданную страстям.